Матерь Агни-йоги. Испытания определяются устремлениями духа. Чем они сильнее и огненнее, тем труднее и испытание. Утверждая то или иное устремление в духе, вызывает на себя человек волну испытаний, победа над которыми приводит к достижению целей, поставленных устремлением. Устремление – причина, испытание – следствие. Можно замахнуться на большие дела, только следует помнить при этом, что испытания неизбежны, как единственный путь к утверждению и достижению поставленной цели. Отказаться от испытаний значит пресечь путь свой или убрать ступени в лестнице восхождения.